практически во всех компаниях приемы, связанные с децентрализацией, то есть когда компания, стремясь сохранить заданные параметры или плановые параметры по эффективности деятельности, выделяют отдельные блоки имущественного комплекса в дочерней компании с целью соответствия объема затрат, которые есть в компании, объему доходов, как выручки от реализации, которые есть в распоряжении компании. Но, конечно же, с организационной точки зрения активы не выделяются как неуправляемые ракеты. То есть дочерние компании поддерживают развитие и реализацию стратегии компании и ни в коем случае не ведут себя как неуправляемые ракеты. В условиях роста рынка, в условиях благоприятной ситуации обратное состояние. То есть децентрализированная структура, представляющая собой группу компаний, начинает объединяться либо в единую холдинговую структуру. Ну, встречается масса примеров, когда в средствах массовой информации идет объявление о переходе на одну акцию той или иной группы компаний. Объяснение очень простое. Это связано с повышением эффективности функционирования компании, когда в целом растет объем выручки от реализации по холдингу, когда есть возможность исключить дублирующие функции системы управления, ненужные или неэффективные. То есть объем затрат будет расти не столь быстрыми темпами, нежели чем объем выручки от реализации. В случае, если объем выручки от реализации растет более высокими темпами, это первый предвестник того, что капитал, который есть в распоряжении компании, эксплуатируется или используется с максимальной эффективностью и на порядок лучше, нежели чем в прошлые периоды времени. Четвертый принцип – обеспечение минимизации затрат по формированию капитала из различных источников. Ну, так называемая диверсификация заимствований. И она связана и относится как к собственному капиталу. Ну, если мы, допустим, рассматриваем крупнейшую по объему капитала и по стоимости компанию в мире, как ExxonMobil, которая на сегодняшний день стоит порядка 500 миллиардов долларов, то есть информация, подтвержденная информация, что на свободном рынке обращается порядка 99,5% акций. То есть частная полностью компания. Понятно, что есть ключевые акционеры, которые являются держателями крупных пакетов акций. Но одновременно с этим есть огромное количество частных акционеров или небольших миноритарных акционеров, которые являются держателями ценных бумаг данной компании. И в первую очередь, безусловно, они ориентированы на рост стоимости данной компании, на рост ее капитала, прежде всего в денежном выражении за счет получаемой чистой прибыли. И все акционерные компании предпринимают попытки, в том числе и ExxonMobil, по диверсификации привлечения капитала. То есть, когда речь идет о эмиссии акций самой материнской компании, когда речь идет об увеличении эмиссии акций отдельных территориальных подразделений. Касаемо заемного капитала, когда компании рассматривают возможность работы не с единственным стратегическим партнером, допустим, в формате банка, который входит в группу компаний, а ориентируется именно на диверсификацию заимствований, связанных со стоимостью денег, связанных со сроком привлечения, связанных с возможностью выделения определенных лимитов или размера кредитных линий в том или ином банке. И тем самым кредитный портфель компании может представлять собой определенную сегментацию. То есть когда мы можем работать с тремя, с пятью и более банками, которые обслуживают наши долги. И это как раз связано с тем, чтобы не рисковать при управлении заемным капиталом или, как говорят, не складывать все яйца в одну корзину и не работать с единственным ключевым партнером на фронте заемного капитала, с единственным ключевым банком. Любая монополия позволяет диктовать условия, в том числе, если мы работаем с одним банком, то все вопросы связаны с изменением условий кредитных договоров или соглашений, с условиями кредитования, с процентной ставкой, со сроками, с объемами, будет сопряжено с определенными трудностями. Чтобы этих трудностей избежать, как раз и можно использовать различные источники формирования заемного капитала. Пятый принцип – обеспечение высокоэффективного использования капитала в процессе хозяйственной деятельности. Ну, об этом мы говорили. Единственным индикатором, который свидетельствует эффективное использование капитала, является в первую очередь чистая рентабельность продаж, во вторую очередь показатель стоимости бизнеса компании в целом, который в основном складывается в первую очередь именно из величины и динамики изменений в большую сторону собственного капитала компании. На следующем слайде вы можете видеть систематизацию видов капитала по основным классификационным признакам. Когда возникает вопрос относительно практической значимости данной классификации, в первую очередь мы говорим о том, что на данном слайде предпринята попытка от общего к частному прийти к рычагам или к некоторым элементам, к некоторым областям управления капиталом в компании. Но по принадлежности к предприятию выделяют две крупных группы капитала – собственный и заемный капитал. По целям использования, безусловно, производительный капитал, тот, который является источником формирования внеоборотных активов компании, то есть что касается в первую очередь основных средств, которые являются инфраструктурой для производственных процессов. И, безусловно, капитал является основой для формирования оборотного капитала, то есть тот, который иногда еще называется рабочим капиталом или оборотные средства предприятия являются источником генерирования чистой прибыли. То есть именно через оборотные средства любая компания финансирует собственную текущую деятельность, источником также является капитал компании. Судный капитал. Мы используем судный или заемный капитал для того, чтобы расширять деятельность нашей компании. Если у нас неэффективное управление, для того, чтобы решать какие-то текущие пожарные проблемы, то есть когда нам не хватает денег, мы используем судный капитал, чтобы перекредитоваться, переждать определенный период времени до более благоприятных условий, прежде всего в деловой активности. И тем самым имеем возможность за счет партнерствующего с нами банка решить данные проблемы. Ну, спекулятивный капитал. Очень важный момент именно с точки зрения спекулятивного капитала, так как многие компании, сейчас уже и российские компании, используют спекулятивный капитал для регулирования внешнего долга. Если мы, допустим, эмитируем собственные векселя или собственные облигации, зачастую компании могут выкупать собственные долговые обязательства на рынке, когда, предположим, по ним неблагоприятные или, скажем так, низкие котировки и неинтересные, скажем так, для своей массы основной держателей корпоративно-долговых обязательств в лице инвесторов-спекулянтов, то компания может выступить как покупатель собственных долгов и одновременно с ростом рынка, то есть когда есть потребность в размещении свободных денежных средств, компания может продать свои долговые обязательства. То же самое происходит с акциями компании, когда многие компании являются покупателями собственных акций во время снижения котировок на рынке и одновременно являются крупнейшими продавцами собственных пакетов акций в том случае, когда наблюдается рост котировок или рост стоимости акций на биржевых площадках. И очень часто этот прием используется в ситуации, когда менеджеры знают перспективу развития финансового результата деятельности компании за текущий период времени, начинают готовиться за, скажем, долгий период до окончания финансового года, и за 9-12 месяцев до окончания года начинается скупка через уполномоченные компании или по поручению акций собственной фирмы. И после того, как происходит декларация относительно того, что мы получили прирост чистой прибыли на порядок выше, нежели чем были официальные планы, а официальные планы прежде всего связаны со стратегией развития компании, то, конечно же, на рынке наступит оживление относительно ценных бумаг данной компании, и котировки пойдут вверх. В этот момент времени фирма продает собственные акции. Следующая классификационная характеристика по формам инвестирования капитала. Рассматриваются такие вариации, как капитал в финансовой форме, капитал в материальной форме и капитал в нематериальной форме. Все перечисленные классификационные признаки соответствуют формированию активов компании и, безусловно, имеют денежную оценку. В том случае, если мы рассматриваем возможность реализации совместного проекта с нашими новыми партнерами, то не только в денежном выражении может выделяться капитал одной и другой стороны, но, конечно же, и в материальной или в нематериальной форме. Ну, один из примеров капитала в нематериальной форме можем рассматривать такую специфику российского бизнеса, как административное регулирование или влияние на административные процессы, или так называемый government relation, то есть когда мы используем нематериальные активы одной или другой страны по согласованию вопросов с органами власти. Или когда капитал в нематериальной форме может быть представлен торговыми марками, которые есть в распоряжении компании, брендами, прочими составляющими, которые относятся к категории нематериальных активов, также сформированные из собственного и заемного капитала. Следующий классификационный признак по объектам инвестирования. В основном капитал направляется на увеличение основного капитала или внеоборотных активов компании и оборотного капитала или для формирования оборотных средств предприятий. По форме нахождения в процессе кругооборота. Ну, знаменитая марксистская формула «деньги, товар, деньги, штрих» и задали ту границу или ту градацию кругооборота капитала, который существует во всех отраслях. То есть капитал может быть в денежной форме, капитал может быть в производственной форме и капитал может быть в товарной форме. Ну, что касается первой, второй и третьей составляющей, никогда и ни в коем случае не предполагает остановку капитала или остановку кругооборота капитала. В том случае, если это происходит, к сожалению, мы констатируем, что бизнес перестал существовать, и отсутствие кругооборота капитала ни в коем случае не означает возможность быстрого восстановления скорости кругооборота капитала. И одновременно с этим остановка кругооборота капитала означает отсутствие получения чистой прибыли компании. На следующем слайде представлена систематизация видов капитала по основным классификационным признакам. По формам собственности различают частный и государственный капитал. Сейчас это становится наиболее актуально для российских компаний в силу крупных проектов, связанных с частно-государственным партнерством. И когда мы говорим о том, что государственные компании на сегодняшний день являются ключевыми инвесторами в национальную экономику, в первую очередь это связано с благоприятной мировой рыночной конъюнктурой на углеводородное сырье. И такие компании, как Роснефть и Газпром, являются крупнейшими игроками в мире и представляют государственный капитал. И бюджет страны наполняется в большом количестве именно от участия государства в капитале тех или иных компаний. Но одновременно с этим также приумножается быстрыми темпами и частный капитал. И важно систематизировать капитал по формам собственности именно с точки зрения рассмотрения совместных проектов, государственного участия и участия частных инвесторов в крупных строительных или градообразующих или системообразующих проектах. По организационно-правовым формам деятельности различают акционерный, паевой и индивидуальный капитал. Ну, это характеризует капитал открытых акционерных обществ. Паевой капитал – это капитал обществ с ограниченной ответственностью. Индивидуальный капитал – это капитал индивидуальных предпринимателей и частных лиц. По характеру использования в производственном процессе – работающий капитал, неработающий – мертвый капитал. Работающий капитал в первую очередь относится к источникам формирования основных средств предприятия, которые находятся в постоянной эксплуатации. То есть, что касается станочного парка, задействованного для реализации производственной программы компании. И также работающий капитал относится к формированию оборотных средств предприятия. То есть все, что относится к сырьевым материалам, к запасам, к объему незавершенного производства, которое есть в распоряжении компании, к объему товарных остатков готовой продукции на складе. Сюда же относится дебиторская задолженность и денежные средства, которые есть в распоряжении компании. Неработающий мертвый капитал в первую очередь связан во внеоборотных активах с производственными мощностями, которые не задействованы компанией. И такое случается все реже, но иногда бывает, когда снимаются с производства неперспективные или не имеющие коммерческого результата товарной позиции. И компании вынуждены что-то делать с мертвым основным капиталом. Необходимо искать покупателей на данное оборудование, но если неконкурентоспособной продукции производится на данном оборудовании, найти приобретателя такого оборудования чрезвычайно сложно. Незавидная судьба ждет мертвый капитал в формате основных средств, то есть это сдача в утиль, то есть вторсырье, металлолом, прочее. Неработающий мертвый капитал существует и в оборотных средствах предприятия. Как правило, это товарные остатки или неликвидные товарные остатки, те, которые по каким-то причинам невозможно реализовать на рынке, или те, которые были возвращены клиентами в формате неисправимого брака. То есть также необходима утилизация или необходима продажа по чрезвычайно низким ценам только для того, чтобы хотя бы частично вернуть деньги за тот мертвый оборотный капитал, который мы получили. В оборотных средствах мертвые активы, которые называют неработающим мертвым капиталом, возникают очень часто из-за ошибок маркетинг-специалистов и коммерческих специалистов в компании. То есть, когда был переоценен спрос, либо по каким-то причинам неудачно была сформирована себестоимость производимого продукта или оказываемой услуги, он оказался неконкурентоспособным на рынке, невостребованным. То есть за него клиент не хочет платить денег. Нет возможности найти паритет цена и качество. И из-за этого есть определенный объем неснижаемого остатка неликвидов или тех активов в оборотных средствах, которые продать, к сожалению, невозможно. По характеру использования собственниками выделяют потребляемый или еще иногда называют проедаемый капитал. Дивидендные выплаты. В том случае, если принято решение выплатить дивиденды и акционеры не направляют полученные средства на реинвестиции, можно считать, что это потребляемый капитал. Накапливаемый реинвестируемый капитал. Это обратная ситуация, когда принято решение не выплачивать дивиденды, а всю чистую прибыль, как составляющую собственного капитала, направить на увеличение либо основного капитала, либо оборотного капитала. То есть направить средства на приобретение внеоборотных активов компании, станков, оборудования, возможно, новых технологий, новых программных средств, компьютерной техники, прочих составляющих. То есть все, что связано с модернизацией, поддержанием инфраструктуры в рабочем состоянии. Либо принимается решение на направление чистой прибыли компании в увеличение объема закупок сырья и материалов или товаров для перепродажи, в усиление рыночной активности касаемо маркетинговой деятельности, BTL, акции, участие в выставках, рекламы и прочее. По источникам привлечения выделяют национальный отечественный капитал, тот, который формируется российскими банками и продается в формате кредитных договоров или поставляется, происходит поставка ресурсов для предприятий. И, соответственно, национальный отечественный капитал имеет определенную стоимость в силу того, что инфляционные воздействия в России пока еще на экономику несколько выше, чем в Европе, то и стоимость национального отечественного капитала выше, нежели чем стоимость западного капитала. Ну, кроме этого, это еще связано и со стабильностью экономики. Российская экономика только последние 5-6 лет демонстрирует устойчивый рост, и рост связан с долгосрочными тенденциями, но пока еще рынок реагирует не столь отзывчиво на увеличивающийся объем стабильности в экономике. И все-таки по сравнению с западными рынками стоимость привлечения на отечественном рынке на порядок выше, нежели чем привлечение на иностранных рынках. Ну и вторая категория по источникам привлечения – это иностранный капитал. Стоимость капитала предприятия. На слайде представлено обоснование относительно того, что стоимость капитала представляет собой цену, которую предприятие платит за его привлечение из различных источников. Понятно, что привлечение является частью поисковой функции любого предприятия. И в том случае, если компания целенаправленно ищет источники получения капитала, то возможно получить неплохие результаты с точки зрения именно стоимости и качества приобретаемого капитала. Либо во временное пользование, что касается банковских кредитов, либо постоянного использования, что, допустим, касается акционерного капитала. Выделены основные сферы использования показателя стоимости капитала в деятельности предприятия. Ну, с первой категории начнем, что стоимость капитала служит мерой доходности операционной деятельности. Имеется в виду то, что прирост собственного капитала за счет чистой прибыли, которую получает компания, можно оценить через доходность операционной деятельности, то есть интенсивность получения чистой прибыли компании, каким образом она влияет на рост стоимости капитала. Вторая составляющая. Показатель стоимости капитала используется как критериальный в процессе осуществления реального инвестирования. В том случае, если мы говорим о том, что у нас есть диверсифицированные направления деятельности, одновременно с этим у каждого из направлений деятельности есть определенные перспективы, то есть кто-то из менеджеров сегодня курирует ключевые направления, которые уже вышли на плановую мощность, где уже понятно стоимость капитала и прирост этой стоимости за счет получаемой чистой прибыли, понятен объем привлекаемого капитала со стороны, цена данного капитала, способы привлечения или во временное пользование, или на постоянной основе, то в этом случае мы говорим о том, что компания может выстроить определенные критерии, которые заключаются именно в показателе стоимости капитала отдельных направлений деятельности. И в том случае, если компания не связана с жесткой отраслевой стратегией, ну, предположим, что занимаемся только одним направлением бизнеса, сопутствующий, да, имеет право на существование, но ориентированы на продажу. Иногда компания использует и подобную стратегию. Когда мы говорим, что мы диверсифицированная компания и больше работаем не как отраслевая или специализированная компания, а больше работаем как инвестиционная компания, то есть мы инвестируем средства в первую очередь в те направления деятельности, где действительно стоимость капитала является основным критерием. И в том случае, если стоимость возрастает быстрее, если стоимость возрастает с ожидаемым результатом для акционеров, мы, конечно же, инвестируем в эти направления. Стоимость капитала служит базовым показателем формирования эффективности финансового инвестирования. Третья составляющая. Имеется в виду, что стоимость капитала – это неоспоримый и, скажем так, недолго обсуждаемый показатель, который отвечает на вопрос, эффективно или неэффективно вкладываются ресурсы в компании. Для этого достаточно приложить по результатам работы за отчетный период времени справки состояния бюджетного плана, исполнения данного бюджетного плана и аналитику относительно финансового результата по работе с различными направлениями деятельности в нашей компании, роста стоимости компании в целом и вклада отдельных направлений в данную стоимость. Четвертая составляющая – показатель стоимости капитала выступает критерием принятия управленческих решений относительно использования аренды или лизинга или приобретения в собственность производственных основных средств. Имеется в виду ситуация, когда мы анализируем, что для нас выгоднее. С одной стороны, если мы используем лизинг, то в этом случае все платежи по лизингу идут на сокращение налогооблагаемой базы по прибыли. И если рассматривать величину собственного капитала компании, то мы говорим о том, что эксплуатирование лизинговой техники дает вклад определенный в показатель чистой прибыли, но одновременно с этим он был бы на порядок выше, если бы мы не в лизинг взяли технику или основные средства, а купили их через банковский кредит. То есть тогда в этом случае, да, мы бы показали больший объем операционной прибыли компании, одновременно с этим мы, жертвуя ставкой налога на прибыль в 24%, показали бы больший эффект или больший объем отдачи на вложенный капитал через показатель чистой прибыли. И в зависимости от того, на что по приоритету в первую очередь ориентирована финансовая стратегия нашей компании, то есть если в первую очередь она ориентирована на эффективность текущей деятельности и деловой активности, когда нам нужно сформировать инфраструктуру, когда мы ориентированы, что только через 3 года мы начнем во внешнюю среду давать информацию относительно эффективности нашего бизнеса, давать информацию относительно подготовки облигационных займов или выхода на IPO собственными корпоративными ценными бумагами, то в этот промежуточный период времени лизинг целесообразен. В том случае, если мы выступаем уже как публичная компания, у которой сформирован имидж на рынке, мы, безусловно, ориентируемся на то, чтобы лизинговые схемы практически во всех компаниях, приемы связаны с децентрализацией, то есть когда компания, стремясь сохранить заданные параметры или плановые параметры по эффективности деятельности, выделяют отдельные блоки имущественного комплекса в дочерней компании с целью соответствия объема затрат, которые есть в компании, объему доходов, как выручки от реализации, которые есть в распоряжении компании. Но, конечно же, с организационной точки зрения активы не выделяются как неуправляемые ракеты. То есть дочерние компании поддерживают развитие и реализацию стратегии компании и ни в коем случае не ведут себя как неуправляемые ракеты. В условиях роста рынка, в условиях благоприятной ситуации обратное состояние, то есть децентрализированная структура, представляющая собой группу компаний, начинает объединяться либо в единую холдинговую структуру. Ну, встречается масса примеров, когда в средствах массовой информации идет объявление о переходе на одну акцию той или иной группы компаний. Объяснение очень простое. Это связано с повышением эффективности функционирования компании, когда в целом растет объем выручки от реализации по холдингу, когда есть возможность исключить дублирующие функции системы управления, ненужные или неэффективные. То есть объем затрат будет расти не столь быстрыми темпами, нежели чем объем выручки от реализации. В случае, если объем выручки от реализации растет более высокими темпами, это первый предвестник того, что